Бек взглянул на Коди не то с сочувствием, не то с отвращением и вынул из картонного футляра новую стрелу. «Ну что ж, Эзра, давай попробуем. Только не торопись, как Коди». Не выпуская соломинки изо рта, Эзра подошел к Коди и взял у него лук. «Вот смеху-то будет. Такого размазни днем с огнем не найдешь. Он и стоять-то как следует не умеет. Все у него не по-людски». Эзра выставил локти, точно крылья. Пряди растрепанных светлых волос падали ему на глаза. «Погоди, погоди», — повторял Бек. «Ну, в чем дело?» Он ходил вокруг Эзры, расправляя его плечи, показывал, как правильно держать лук. Эзра не сопротивлялся. Мысли его были заняты чем-то другим. Его внимание, по всей видимости, привлекало проплывавшее мимо облако. «Ну, ладно», — сдался в конце концов Бек. «Стреляй! Слышишь?» Эзра спустил тетиву. Стрела молнии полетела вперед по прямой, не описав ни малейшей дуги, словно ее направляла какая-то невидимая нить. Может, это была чистая случайность, но стрела Эзры расщепила стрелу, которую Бек воткнул раньше, и, трепеща, вонзилась в самый центр мишени. Воцарилось напряженное молчание. Его нарушило восклицание Бека. «Нет, вы только посмотрите!» «Ай да Эзра!» — сказала Перл. «Эзра!» — закричала Дженни. «Погляди, что ты сделал с этой стрелой!» Эзра вынул соломинку изо рта. «Я нечаянно!» — сказал он. Он вечно все ломал. «Нечаянно?» — переспросил Бек срывающимся голосом. Помолчал и, овладев собой, продолжал. «Так-то, сынок, это лишний раз подтверждает, как важно следовать инструкции. Ты только взгляни, Коди. Видишь? В самое яблочко. Если бы ты слушал меня так же внимательно, а не спешил, как угорелый». С этими словами он направился к мишени, продираясь сквозь заросли. Дженни со всех ног бросилась за отцом, чтобы поспеть первой, поэтому Коди не мог сразу стрелять, хотя у него и чесались руки. Он должен, во что бы то ни стало, должен расщепить вторую стрелу, как Эзра расщепил первую. Что, собственно, мешает ему сделать это? Он сам дрожал, как натянутая тетива. Коди наклонился, вынул из картонного футляра новую стрелу, натянул тетиву, прицелился, сначала в сухой куст, затем в пропыленный синий галстук отца и, наконец, в Эзру. Тот, как всегда, задумчиво брел куда-то. Коди прицелился в светловолосую растрепанную голову брата. Зум-бум-бум! Попался! Эзра медленно повернулся и увидел Коди. «Не надо!» — закричал он. «Ага!» Эзра бросился ему навстречу, по-дурацки размахивая руками. «Перестань, перестань, перестань!» — кричал он. «Перестань!» Неужели он и в самом деле решил, что Коди выстрелит в него? Коди не сводил глаз с брата. Раскинув руки, Эзра прыгал ему навстречу. Он, как любовник, сжал Коди в своих медвежьих объятиях и повалил на спину. У Коди перехватило дух. Он лежал, задыхаясь под тяжестью теплого, костлявого тела Эзры. А куда же девалась стрела? В конце концов, Коди удалось сбросить Эзру и сесть. Оглядевшись, он заметил, что мать, опираясь на руку отца, идет к ним навстречу. На плече ее блузки алело кровавое пятно. «Перл! Боже мой, Перл!» — повторял отец. Коди повернулся и посмотрел на Эзру, бледного и растерянного. «Вот видишь? Видишь, что ты наделал? Я? Ну, а теперь давай в меня!» — сказал Коди. Он поднялся на ноги и пошел прочь. В один из будних дней, когда отец был в отъезде, мать отправилась в магазин купить кое-что к ужину, а Эзра и Дженни делали уроки. Коди прострелил из пневматического ружья кухонное окно. Потом он выскользнул во двор, просунул в образовавшуюся дырку длинную леску с привязанным к ней ржавым ключом — и, возвратясь на кухню, подтянул леску, так что ключ уперся снаружи в оконное стекло. Леску он прижал к подоконнику цветочным горшком. Когда мать вернулась из магазина, Коди сидел за кухонным столом и раскрашивал карту Азии. Покончив с уроками, Дженни и Эзра вышли во двор. Всю неделю Эзра учил Дженни отбивать мяч. В школе она играла хуже всех. Едва они вышли за дверь, Коди подкрался к окну. В сумерках он увидел, брат и сестра заняли свои места во дворе, отгороженным от соседей кустарником. Они стояли до смешного близко друг к другу. Дженни возле самого дома робко подняла над головой биту, будто готовясь прихлопнуть какого-то крохотного зверька. Эзра мягко подал ей мяч. Он и сам-то был не из лучших игроков. Дженни резко со свистом размахнулась битой, мяч пролетел мимо, и она подобрала его среди мусора возле черного хода. Потом она ударила по мячу, да так неловко, что Коди с удивлением подумал, зачем Эзра с ней столько возится. Эзра поймал мяч и снова послал его Дженни. Когда мяч летел к дому навстречу Бите, Коди схватил конец лески, прижатый цветочным горшком, и резко рванул на себя.